«Знаешь, в твоем случае, мне кажется, что придется делать именно так», — вздохнул я. «Скажи мне, в чем будет разница между очень комфортным существованием россыжи и обычным, на каких-то 700-800 килограмм драгоценного минерала из аномальной зоны? Разница в том, что при хороших условиях малыши будут правильно развиваться, не будут болеть, будут веселыми и игривыми», — начала перечислять Нюша. Потом девочка ненадолго задумалась и добавила, а еще они смогут построить прокол в то пространство, вокруг которого стояла та пелена. В этот момент я замер и озадаченно посмотрел на сестру. «Ты уверена?» – прямо спросил я. «Сколько времени это может занять?» «Я даже еще не получила минерал», – ответила Нюша, наморщив носик. «А ты уже спрашиваешь меня о том, до чего смогут развиться Би-Бо. Хотя бы нужно посмотреть, как они действуют в этой среде, и не будет ли им плохо от этого». «Аня», — вздохнул я, — «да я все понимаю, Яр, но прямо сейчас я не могу тебе ответить», — честно призналась княжна. «Просто есть ощущение, что все россыжи изначально заточены на то, чтобы накапливать ценные ресурсы. Именно они позволяют этим существам строить дальние проколы. А если ресурсов будет очень много, то не только расстояние, но и границы разных закрытых областей можно преодолеть». Понятливо кивнул я. «Бери столько сырья, сколько тебе нужно, но через пару дней, хотя бы через пару дней мне нужно знать примерные сроки». «Я поняла», — кивнула девочка и исчезла. «Так, прикидывая дела на этот день», — произнес я. «Так, вроде здесь все». Тут же пришла мысль о том, что в Горнино все еще оставался Егор Алексеевич со своими людьми. Я дождался возвращения Битюжина, и мы вместе вернулись на базу моей родовой дружины. Егеря к этому моменту уже были готовы возвращаться в столицу. Рад был, что заехали в гости, Егор Алексеевич, на прощание, пожимая руку командиру егерей, произнес я: «Если вдруг выдастся еще один отпуск, заезжайте непременно». «Обязательно заеду, Ярослав Константинович», улыбнулся в ответ Бестужев. «Такой охоты у меня давненько не было, насколько помню. У вас завтра церемония снятия права последнего, все верно, ваше благородие», кивнул я. «На рассвете назначено начало церемонии, загляну посмотреть», произнес Бестужев. «Очень уж интересно, что скажет чаша по поводу ваших талантов, ваша светлость». «Самому интересно», вздохнул я. Бестужев уехал, и я пришел к выводу, что наконец могу нормально отдохнуть. Миновал полдень, и у меня в запасе был еще почти целый день. «Григорий Антонович», — посмотрел я на Битюжина, — «как вы смотрите на то, чтобы перебраться ко мне во владение? Это было бы более удобно, Ярослав Константинович», — почти безразлично ответил юрист. «Если вы не против, то я организую строительство небольшого флигеля неподалеку от вашего имения. Расстояние будет достаточным для приятной пешей прогулки, и в то же время я всегда буду рядом. Хорошее решение», — не стал возражать я. «Тогда пока что вас покину. Хочется прилечь после долгого похода». «Еще один момент, ваша светлость», — обратился ко мне юрист. «Конечно, Григорий Антонович, что вы хотели?» «Ваша сестра, Анна Константиновна», — произнес Битюжин и ненадолго замолчал, будто подбирая слова. «Может, вы замечали за ней что-нибудь странное в последнее время? Что вы имеете в виду, Григорий Антонович?» Моментально забыв о намечающемся отдыхе, серьезно посмотрел я на оборотня. Глава 14. Нюша в целом была из тех детей, о которых сказать, что у них все как у всех, невозможно. Чего стоили только ее питомцы и собственное небольшое поселение в подчинении в возрасте 12 лет. Но юрист явно имел в виду что-то другое. Я требовательно смотрел на Битюжина, а тот не торопился с ответом, явно тщательно подбирая слова и продумывая линию поведения. Такая подготовка многоопытного оборотня мне не понравилась. «Те существа, наконец начал Битюжин, которых ваша сестра собирает вокруг себя, они по какому принципу она их выбирает?» «Изначально не было особого принципа», — спокойно ответил я. «Первым питомцем моей сестры стал Шустрик, громадная улитка третьего ранга. Потом так вышло, что в распоряжение девочки попали детеныши убитого нами россыжа, двое. На данный момент эти существа очень сильно помогли моему роду в решении разных вопросов. Безусловно, подобные вещи сами по себе довольно интересны», — произнес Григорий Антонович. «Но я имел в виду немного другое». «Тогда я не понимаю», — спокойно ответил я. «В этом не было ничего такого. Я всегда готов был узнать что-то новое и признать свою ошибку, если она действительно имела место. А когда ты говоришь с существом, осознающим свой аспект на невероятно глубоком уровне, можно было запросто признать, что ты пропустил что-то важное. Тем более, что у меня самого доступа к менталу все еще не было. Глядя на вашу сестру, у меня возникло ощущение, что она распределяет свои силы между питомцами. «Это так?» – спросил юрист. «Все верно, Григорий Антонович», – нейтрально ответил я. Нюша нашла свой способ обойти естественные ограничения, связанные с тем, что у нее маловато собственной маны. Она распределяет сферы разума между питомцами, и так как звери в ее подчинении достаточно сильные, этот способ очень хорошо себя показал. На данный момент у сестры несколько десятков сфер разума, что сопоставимо с хорошим первым рангом обычных магов, или даже вторым. Но для менталиста ее уровня этого определенно мало. «Очень мало», — согласился со мной оборотень. «Но убить отряд врагов точно хватит, если хватит знаний. В этом отношении я не могу ничего сказать», — невозмутимо ответил я. «Но знания никогда не бывают лишними, Григорий Антонович. Было бы здорово, если бы вы занялись обучением моей сестры. Тоже хотел вам предложить такой вариант». Ярослав Константинович, одобрительно кивнул Битюжин. «Думаю, ваша сестра станет выдающимся менталистом. Но вернемся к положению дел с запасами энергии княжны Анны. Я обнаружил мощный отток маны, постоянный и крайне стабильный. Учитывая затраты на поддержание связи и ментальный контакт с питомцами, затраты, на мой взгляд, слишком велики. Будто моя сестра подкармливает кого-то еще», — понятливо произнес я. «Именно так, Ярослав Константинович», задумчиво глядя на меня, кивнул юрист. «Знаете, меня иногда поражает ваша осведомленность в некоторых моментах, которые касаются магии». Я уже хотел было ответить, но Битюжин, понимающе улыбнувшись, добавил. «Ну и, разумеется, я помню о том, что родовую библиотеку семьи Разумовских практически полностью разобрали представители родов, участвовавших в атаке на ваше имение. Наверняка у прежнего главы рода имелись секретные хранилища с самыми ценными данными. Я даже допускаю, что вы их сразу же нашли, как только вернулись в родовое гнездо, и первый месяц потратили на изучение самого важного. Причем, касательно всех аспектов сразу». «Примерно так», — улыбнулся в ответ я. В проницательности оборотню отказать было нельзя, но даже несмотря на клятву крови, все о себе рассказывать я не планировал. «Мы говорили о моей сестре, Григорий Антонович. Княжна Анна Константиновна каждую секунду теряет столько же энергии, сколько тратит на поддержание созданной ей сети», — спокойно ответил Битюжин. «У меня сложилось впечатление, что эта энергия не накапливается, а транслируется куда-то вовне, будто ваша сестра пытается кого-то призвать». Последнюю фразу оборотень произнес несколько неуверенно, будто сам сомневался в своих выводах. Учитывая, что у Ани в подчинении было три чудовища четвертого ранга и выводок троек, траты на постоянный контроль всего зоопарка владычицы Сумани были просто огромными. И мне сложно было представить, кого именно пыталась привлечь Аня в свою стаю. Хотя то, о чем говорил Битюжин, укладывалось в рамки теории энергии, которой руководствовались бывшие вершители. Основное положение этой методики гласило, что любая структура стремится к завершенности. В случае с обычным одаренным это могло привести к жесточайшему нервному срыву или даже смерти. Например, Алрак, который обладал склонностью к крайне редкому завершенному дару, без моей помощи сделать этого никогда не смог бы. И, возможно, всю жизнь подспудно мучился от того, что не может закончить трансформацию. Нюша в этом плане могла действовать неосознанно, как, в принципе, и во многих других направлениях своей деятельности. На данный момент в доступе моей сестры было 4 хорошо развитых аспекта. Земля, которую олицетворяла Шустрик, огонь в виде 4-рангового волка, пространство от Россажи и ментал, который принадлежал самой девочке. Если прислушаться к словам юриста, то получалось, что Нюша искала 5-е звено, пятую часть своего рассеянного по цепочке живых существ дара, чтобы завершить его, привести к состоянию грязного эфира. Если это так, то у нас могли возникнуть очень большие проблемы, потому что в такой комбинации для завершения грязного эфира требовалась тьма, и тьмы требовалось очень много. Если Нюша притянет из ядра аномальной зоны твари аспекта тьмы нужного уровня, то это 100% будет 5. И как она себя будет вести, сказать очень сложно. Потому что чудовища этого аспекта крайне редко бывали дружелюбными или хотя бы нейтральными. А еще я ни разу не слышал о том, чтобы кому-то удалось их подчинить. «Я вас услышал, Григорий Антонович, немного подумав, произнес я, вероятно, сестра пытается дозваться еще одного зверя в свою стаю. Если вас не затруднит, я хотел бы, чтобы вы с ней поговорили на эту тему. Ну и роль полноценного наставника тоже хочу закрепить за вами. Я займусь этим немедленно, ваша светлость, кивнул Григорий Антонович. Где я могу найти Анну Константиновну? На данный момент она, скорее всего, потрошит добычу нашего рейда и утаскивает к себе в логово серый кристаллит, ответил я. Только после этого прислушался к сигналам родовой сети и обнаружил, что Аня действительно таскает ресурсы к себе в подземелье. Если вы прямо сейчас направитесь в Сумань, то сумеете найти ее там. Благодарю, слегка поклонился оборотень и направился к своей машине, а я наконец поехал домой. Внутри было холодно и гадко. Никакого восторга, никакого торжества по поводу нашего великого достижения я не ощущал. Такое чувство, будто все внутренности промерзли насквозь, и я никак не мог согреться. Источник подрагивал от перегрузки, а сферы разума постоянно деформировались, то возвращались к нормальной форме, то раздувались и вызывая при этом практически физическую боль. Смерть пыталась устроиться в моем теле, но у нее ничего не выходило. Будто собака, которая пытается улечься на слишком маленький для нее коврик. Постоянно выпирали то хвост, то лапы, то голова. Между тем каждое такое действие требовало от меня небольшого количества ресурсов. Действий этих было так много, и они были настолько разнонаправленными, что я прямо чувствовал, как тают силы. Домой, упав на сиденье машины, приказал я водителю. Холод распространялся от источника по всему телу. Леденели пальцы. В какой-то момент я перестал чувствовать стопы. Веки стали тяжелыми и практически неподъемными. Я сам не заметил, как уснул, очнувшись только тогда, когда перед глазами появилось яркое светящееся пятно. «Привет!» Жмурясь от приятных ощущений в теплом свете чужого дара, произнес я. «Так нельзя, Яр!» Послышалось откуда-то из пустоты, находившейся за пятном света, голос моей старшей сестры. «Ты себя совсем доконаешь. Как ты умудрился так отравить себя смертью? Пришлось действовать без оглядки на последствия», — ответил я. Поток света усилился, пытаясь убрать из сфер разума аспект смерти, но у него ничего не получилось. Даже напротив, давление на новую силу вызвало у меня приступ озноба. «Не нужно», — попросил я. «Некоторое время тебе придется потерпеть рядом полумертвого брата. У тебя завтра очень важное мероприятие. Мне звонил ректор маме, у него все готово. Анатолий Викторович даже прислал мне список гостей, которые уже изъявили желание прибыть на церемонию», — сердито ответила Настя. «Среди них столько знатных людей, что это больше напоминает коронацию императора. Боюсь, как бы места хватило в главном зале академии. Может быть, предложить Кривошееву брать плату за вход, или билеты какие-то продавать», — усмехнулся я. «Можно неплохо заработать. Я знаю ряд людей, который точно купит билеты в первый ряд». «Очень смешно», — поморщилась стоявшая рядом со мной Настя. Девушка касалась теплыми руками моего ледяного лба, и это ощущение стало тем якорем, который вытащил меня обратно в реальность. «Ты лучше думай о том, что будешь делать со своим источником. Он сейчас похож на тухлую серую кляксу, и это прекрасно», — улыбнулся я. «Я думаю, что в ближайшее время я вообще ничего не буду с этим делать. Это неправильно, Яр», — предельно серьезно произнесла княжна. «Ты же понимаешь, что будет куча вопросов. Во время твоего пробуждения было зафиксировано два аспекта, огонь и какие-то начальные эманации воды. Кому-то объяснить, каким образом все это могло превратиться в смерть, мы в принципе не сможем. И так ходит много слухов о том, что ты попал под влияние Эларака. А теперь, если кто-то увидит отравленный аспектом смерти источник, от этих слухов избавиться будет просто невозможно. Если честно, мне вообще все равно, кто там что говорит», — ответил я. «Когда меня перетащили из машины на диван гостиной нашего особняка, я не заметил. Видимо, мой сон был уже не совсем сном, а чем-то близким к состоянию летаргии. Самое неприятное в этом было то, что поспать мне в ближайшее время вряд ли удастся, потому что бездомная смерть, которая бродит по моей энергосистеме, будет каждый раз пытаться утащить меня в свое царство. По-хорошему, надо было обратиться к Эларку, чтобы он убрал все последствия, но тогда я терял возможность в обозримом будущем получить пятый аспект. Откат будет настолько жесткий, что я даже думать о развитии источника в этом направлении не смогу несколько месяцев. В прямом смысле, мысли будут вызывать физическую боль. Ты знакома с регламентом церемонии? Неохотно принимая сидячее положение, спросил я у сестры. Нам обязательно всем присутствовать? Нет, покачала головой Настя. Нюшу можно оставить дома. Ну хоть какая-то хорошая новость, вздохнул я. Что-то случилось? Тут же насторожилась княжна. Да нет, неохотно ответил я. Вроде как обнаружилось желание младшей еще больше увеличить свою стаю. Ну, в этом нет ничего удивительного, хмыкнула Анастасия. Нюша постоянно говорит о том, что хочет какого-то нового питомца. Есть предположение, что ее новый питомец будет очень темным и очень сильным. Прямо глядя в глаза сестре, сообщил я. Анастасия резко помрачнела. Наверняка ласточка внутри нее будет каждый раз нервничать, если рядом окажется тварь аспекта тьмы, да еще пятого ранга. Как ты это обнаружил? Все же не удержалась сестра. Это не я, поднимаясь с дивана и направляясь к обеденному столу, ответил я, а потом увидел в столовой кухарку и обратился к ней. Тетя Женя, а есть у нас что-нибудь перекусить? А кто тогда? Следуя за мной, спросила Настя. Во время этого рейда у меня получилось проделать с Григорием Антоновичем то же самое, что я сделал с Антипом, ответил я. Только он стал магом другого аспекта. Неужели ментал? Удивленно посмотрела на меня княжна. Это что же получается? У него и сила такая же, как у Антипа. Примерно, неопределенно ответил я. По этому поводу у нас могут возникнуть очень серьезные проблемы со службой регистрации магов, усаживаясь за стол напротив меня, произнесла Настя. Евгения принесла из кухни пару салатов и снова умчалась. Одаренные такой силой из пустоты не берутся. И даже один случай может привлечь внимание имперских служб. А два, да еще в такой короткий промежуток времени, это настоящая проблема. В этот момент лицо Насти резко изменилось, будто она что-то вспомнила. Бестужев, выдохнула она. Он и его люди ведь ходили с тобой, с ними все в порядке? Все в порядке, подтвердил я. Егеря уже на пути в Москву. Но, произнесла Настя и замолчала, подбирая слова. Но ведь они должны были все это видеть. Знаешь, Настя, когда у тебя на службе вдруг появляется архимаг аспекта ментала, некоторые вопросы становятся не такими неразрешимыми, как для всех остальных людей. Улыбнулся я. Ну, разумеется, немного нервно рассмеялась Настя. Ведь только у князя Разумовского есть целых три архимага на службе. Вообще-то, даже у Пожарских он всего один, и тот, глава рода. У Разумовских во главе рода пока что стоит простой пробужденный, развел руками я. Но ненадолго, прищурившись, посмотрела на меня Настя. Что ты задумал? Опять какое-то эффектное появление, как на приеме у Муравьева. Очень тебя прошу, хотя бы предупреди, если планируются акции подобного масштаба, вроде убийства наследника светлейшего князя. Насть, вздохнул я, ничего такого не планируется. Да и дуэль с Муравьевым-младшим была инициирована не мной. Я даже, собственно, в его смерти не виноват. А завтра, думаю, просто нужно выехать пораньше. Может быть, утром на въезде в столицу будут пробки, не хотелось бы опоздать на такое важное мероприятие. И даже без сопровождения, с легким сарказмом спросила сестра. Почему без сопровождения? Пожал плечами я. Аршавина с собой возьму, Антипа как слугу рода. Ты тоже едешь. Ну и мой секретарь с доверенным магом. В принципе, все поместимся в одну машину. Угу, понятливо кивнула девушка, и я увидел, что она с трудом сдерживает улыбку. То есть ты берешь трех архимагов, одного Ратая, меня, ну и ты сам как непонятная отравленная аспектом смерти единица. В целом, действительно, больше братья не стоит никого. Мы и так можем половину столицы разнести. Это было бы лишним, улыбнулся я. Род Разумовских возвращается в лоно родной империи. Это большое событие и случайные жертвы нам при этом не нужны. Если мы все с тобой обсудили, то я хотел бы все же немного отдохнуть. Как ты планируешь отдыхать, если каждый раз, когда засыпаешь, у тебя останавливается сердце? Прямо спросила Настя. Я, конечно, могу посидеть рядом, но, если честно, у меня есть и другие дела. Я Антипа попрошу, спокойно ответил я. Достаточно просто поддерживать повышенную температуру вокруг, чтобы сопротивляться этому негативному эффекту. Оборотень к этому времени как раз вернулся из Горнина и занимался чем-то у себя в комнате. Я добрался до жилища Антипа и деликатно постучал. «Входите, ваша светлость. Чем могу помочь?» Поднимаясь из-за стола, спросил слуга. «Мне нужно, чтобы в ближайшие 5 часов ты поддерживал вокруг моего тела температуру около 80 градусов», — ответил я. Оборотень озадаченно поднял брови и пару мгновений обдумывал мои слова. «Это приведет к неизбежному перегреву, и вы можете даже умереть, Ярослав Константинович», — нейтрально произнес Антип. «В чем причина такого приказа?» «Я очень сильно мерзну», — спокойно ответил я. «Идем». Мы поднялись ко мне в комнату, где я лег на кровать, и уже оттуда, задумчиво посмотрев на слугу, произнес: «Кстати, Антип, давно хотел у тебя спросить, ты владеешь заклинаниями аспекта огня 5-го и 6-го кругов?» «Я владею всеми заклинаниями аспекта огня», — спокойно ответил оборотень. «Лавовый дождь?» — поинтересовался я. «Это заклинание относилось к крайне энергозатратным, и в прошлом никто, кроме сильнейших слуг-вершителей, использовать его не мог. Разумным просто не хватало энергии на активацию такого сложного заклинания». «Разумеется», — безразлично пожал плечами оборотень. «Вы его уже видели в моем исполнении. Дыхание вулкана?» — задал следующий вопрос я. «Конечно. Пепел 1000 копий?» «Да», — кивнул слуга. После этого я задал еще с десяток вопросов, и оказалось, что древний слуга моего рода знает не только название, но и принципы построения тех заклинаний, которые были доступны только вершителю, и никто за всю историю человечества не смог повторить что-то подобное. «Что ж, замечательно», — наконец произнес я. «А теперь ответь мне еще на пару вопросов. Как именно работает твоя связь с полями памяти? И могу ли я получить оттуда нужные мне сведения?» Глава 15. «Я не понимаю», — попытался ответить Антип, но наткнулся на мой взгляд и замолчал. Оборотень очень серьезно задумался над моим вопросом. Просто промолчать он не мог, а честно ответить ему что-то мешало. Возможно, это была какая-то внутренняя установка представителей этого вида, не раскрывать посторонним, кем бы они ни были, самую важную информацию о привычках и обычаях оборотней. «Почему вы решили, что у меня есть связь с полями памяти?» — наконец спросил Антип. «Я ведь вам говорил о том, что нужно посещать это место, чтобы поддерживать контакт с предками. Если вы помните, то после того, как вы сделали меня старшим, Ярослав Константинович, я как раз отправился на поля памяти, дабы получить нужные знания об управлении огнем. Но это не единственный путь», — улыбнулся я. «Григорий Антонович сумел применить ряд сильнейших заклинаний аспекта ментала, как только выбрался из своего кокона. Ни о каких полях памяти в его случае речи не шло. Мне почему-то кажется, что подобные возможности есть у каждого представителя вашего вида. То место, где мы находились, было очень близко к полям памяти», — осторожно ответил Антип. «Возможно, это сыграло свою роль. Возможно», — не стал спорить я. «И также, как священное место вашего народа, туда, где мы побывали сегодня, тоже не должны были попасть посторонние. Я просто не хочу что-то нарушить в экосистеме твоего вида, Анти. Сам понимаешь, если мы придем на порог вашего священного места и разрушим барьеры, скрывающие его от остального мира, это может очень плохо сказаться на структуре тех знаний, которые хранятся на полях. Мне бы этого очень не хотелось». Я видел, как с каждым моим словом меняется выражение лица Антипа. Обычно невозмутимый оборотень выглядел так, будто готовился сбежать от меня или броситься в атаку. «Посторонним нельзя приходить на поля памяти», — наконец произнес Антип. «Это ты мне уже говорил», — ответил я. «Собственно, поэтому я и обратился с этим вопросом к тебе, а не пошел туда сам без спросу». Интересно, что в этот раз формулировка звучала совсем иначе. Слово «невозможно» исчезло из фразы Антипа. Теперь он говорил только о том, что посторонним нельзя посещать священные места оборотней. Видимо, после сегодняшнего рейда восприятие Антипом человеческих сил немного изменилось. «Какая именно информация вас интересует, господин?» — наконец произнес Антип. «Я хочу узнать имя хозяина полей памяти», — твердо произнес я и увидел, как лицо слуги немного расслабилось. Он даже слегка улыбнулся. «Это место принадлежит миру, и у него нет единого хозяина», — охотно ответил мне слуга. «Я думаю, что ты ошибаешься», — спокойно произнес я. «Как выглядит арка в центре полей?» После этого моего вопроса оборотень молчал почти минуту. Я видел, с какой скоростью работал разум Антипа. Его взгляд скакал по моему лицу, будто он пытался понять, что я имею в виду и откуда у меня вообще появилась такая информация. Одновременно я ощущал на себе касание дара своего собеседника, но очень осторожное. Несмотря на волнение, Антип очень хорошо себя контролировал. «Я не могу ответить на этот вопрос, ваша светлость», — произнес оборотень. «Это слишком сложно описать. Нарисуй», — кивнул я на небольшой столик, где стояли письменные принадлежности и лежала пара блокнотов для записей. «Я пока отдохну. Не забудь про то, что температура вокруг меня не должна опускаться ниже 80 градусов. Как прикажете, ваша светлость», уже ни о чем больше не спрашивая, ответил древний слуга моего рода. Я улегся на кровати и закрыл глаза. Толстое одеяло лежало на мне в два слоя, но это практически ничего не давало. Тело просто не создавало тепло. Я был холоден, как лед, и близок к тому, чтобы все процессы в организме полностью остановились. Только спустя несколько минут стало понятно, что антип уже давно включился в работу. Для архимага его уровня создать локальное повышение температуры было пустяковой задачей. Скорее всего, никаких промежуточных этапов не было. Просто в радиусе метра от моей кровати воздух резко прогрелся до нужной температуры. В целом, для меня тоже не было особо сложно создать что-то подобное. Не было сложно до вчерашнего дня. Сейчас же, когда все сферы разума были заполнены энергией аспекта смерти, я физически не мог дотянуться до огня. Воздух и вода тоже были недоступны. И только жизнь, которая была сконцентрирована в каждой клетке моего тела, никуда не ушла и стойко противостояла новой силе. Если бы не владение аспектом жизни, то выдержать получение дара смерти у меня бы не вышло. Но даже так подготовки, проведенной ранее, было слишком мало. Я начал проваливаться в сон. Тело охватило то приятное чувство, которое возникает зимним утром, когда ты лежишь в холодной комнате под теплым одеялом, на грани того, чтобы немножко замерзнуть. Тебе вроде бы тепло, но ты понимаешь, что если вдруг одеяло сдвинется, то все может резко поменяться. На самом деле спать я не планировал. Мне нужно было стабилизировать источник и подготовить сферы разума для перераспределения пяти аспектов. Потому что если не сделать этого сейчас, то мой дар мог стать переменным. Тогда я мог в одно время использовать одну силу, а в другое – все остальные. А может и вообще только по одному в один период. Такой расклад меня не устраивал, поэтому как только тело немного прогрелось, я занялся делом. Глубокая медитация позволяла менять настройки организма практически в реальном времени. Знания аспекта жизни у меня хватало с лихвой, но не все из них я мог применить. Для некоторых мое тело было просто не готово. Я физически не мог перестроить реакции нервной системы или какие-то особенности деятельности мозга. В отличие от архимагов аспекта жизни, которые в совершенстве владели собственным телом и могли менять его характеристики по своему усмотрению и в зависимости от окружающей обстановки, мне приходилось действовать крохотными шажками. Я брал рассеянное в пространстве вокруг меня тепло и постепенно разогревал, ускорял свой организм. Причем делал это не повсеместно, а специально оставлял часть нетронутых, холодных и почти неподвижных зон. Но старался делать это там, где подобное состояние дел не угрожало моей жизни. Мне потребовалось 6 часов непрерывной работы, прежде чем я почувствовал стабильные изменения. В этот раз работа шла совсем иначе. У меня не было критического недостатка энергии, как во время получения предыдущих аспектов. Но при этом излишки силы девать было попросту некуда. Сформированные наросты на сферах разума выглядели несколько инородно, но я рассчитывал, что со временем они интегрируются глубже и перестанут выделяться. Правда, этот ход на некоторое время лишал меня возможности получить 6-й аспект. Но прямо сейчас у меня и в планах ничего подобного не было. Вместилища для силы смерти были похожи на неряшливые глиняные комки, прилепленные к красивым фарфоровым чашкам. При этом мне приходилось постоянно держать высочайший уровень давления. Со временем это должно было сказаться на слиянии добавленных деталей с моей энергосистемой. Фух, открывая глаза, выдохнул я. С минуту назад тело вернулось к нормальной температуре, и я ощутил, что все вокруг буквально горит. С меня градом лил пот, и я чувствовал себя, как после жесточайшей лихорадки. Антип. Собственный голос показался мне слабым, хриплым и каким-то невнятным. Но слуга отреагировал немедленно, оказавшись рядом всего через секунду. «Слушаю, мой господин», — произнес оборотень. «Можно больше не нагревать ничего», — прохрипел я. «Дай воды». Я уселся на постели, принял стакан от своего слуги и жадно выпил. Снова вернувшееся ко мне ощущение былой силы дарило спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Я тут же сосредоточил внутренний взгляд на своем источнике и увидел довольно интересную картину. Сферы разума, подпитываемые родовой сетью, были заполнены до краев, но при этом выглядели так, будто в них находилась только моноаспекта смерти. А все потому, что правильно распределенный по поверхности сфер разума дар скрывал все, что находится внутри. Получилось, довольно улыбнулся я. Мне очень понравились слова Насти о том, что я похож на серую кляксу аспекта смерти. Отравление силой подобного рода было лучше, чем любая маскировка, которую я мог придумать. Чашу императора это вряд ли обманет, но для всех остальных послужит отличным показателем того, что князь Разумовский может погибнуть в любой момент. Станет ли эта маскировка причиной ухудшения моей репутации среди дворян империи? Вероятно, да. Выгодно ли мне это на текущем этапе? Определенно, да. Господин, вот то, о чем вы меня просили, произнес Антип и с поклоном передал мне исписанный лист бумаги. Я внимательно посмотрел на рисунок и понял, что все мои худшие ожидания и предположения подтвердились. «Спасибо, Антип», — возвращая бумагу оборотню, — ответил я, — «можешь уничтожить. А что по поводу тех знаний, которые вы хотели получить с полей памяти, ваша светлость?» Усилием мысли сжигая без следа рисунок, спросил Антип. «Уже ничего», — невозмутимо ответил я, — «того, что мне нужно, на твоих полях нет». Оборотень пару мгновений смотрел на меня и молча шевелил губами, но слов я не разобрал, да и язык был мне незнаком. А потом слуга низко поклонился и молча ушел. За окном было еще светло, но вечер был уже не за горами. И, немного подумав, я решил предупредить всех, кто завтра поедет со мной в маме, о времени сбора, чтобы никто не опоздал. А сам еще немного побродил по дому, приходя в себя после спонтанной перестройки. Потом плотно поужинал и лег спать. В этот раз организм благодарно отреагировал, наградив меня приятным, крепким, здоровым сном. Будильник сработал в 1:00 ночи. Я взял время с запасом, чтобы спокойно добраться до столицы. На какие-то пробки наткнуться не рассчитывал, потому что ночью трафик не такой плотный. Оказалось, что я встал одним из последних. В гостиной ждал Антип, а кот, Битюжин и Николай Петрович еще не приехали. Настя собиралась у себя в комнате, и вниз мы спустились практически одновременно. Можно было так не торопиться, спокойно произнесла девушка. Рассвет в районе 4:00, пожал плечами я. Лучше приехать немного заранее. Неужели ты действительно думаешь, что вся знать Москвы соберется ради князя Разумовского прямо посреди ночи? Фыркнула девушка. Анатолий Викторович меня предупредил, что начало церемонии будет в районе 6:00. Тогда можно спокойно позавтракать, ответил я. Ну уж нет, возмутилась девушка. После церемонии снятия права последнего и возвращения рода Разумовских в империю отпразднуем в каком-нибудь хорошем ресторане. Ну и опаздывать нам точно не стоит. За 5 часов всяко доберемся, проворчал я. На улице нас уже ждали. Уже через пару минут парадный автомобиль рода Разумовских, в сопровождении пары вездеходов охраны, выехал за ворота имения. Думаю, стоит обсудить варианты возможных событий, нейтрально произнес Битюжин и вопросительно посмотрел на меня, спрашивая разрешения говорить. Я кивнул и оборотень продолжил. Ритуал возвращения любого аристократического рода в лоно империи сопряжен с рядом юридических моментов, на которые некоторые многие не обращают внимания. Если вы не против, я возьму на себя обязательства по оформлению активов рода в соответствии с новым правовым статусом. Разумеется, Григорий Антонович, даже не подумал спорить я. Уверен, вы сделаете все по закону, чтобы к нам никто не мог подкопаться. Это одна из моих первостепенных задач, невозмутимо ответил мой секретарь. Что же касается магической части ритуала, то у вас, Ярослав Константинович, могут возникнуть определенные проблемы. Почему? Спросил я. Хотя бы потому, что чаша полностью сканирует источник одаренного. В вашем случае это означает, что достоянием империи всех людей, которые будут находиться в зале, скорее всего, станет возможность главы рода Разумовских оперировать сразу 5 аспектами, в своем фирменном стиле, сухо ответил юрист. Ваш отец на пике своей силы считался сильнейшим магом империи, не по запасу энергии и не по силе своих заклинаний, а именно благодаря тому, что мог одновременно использовать множество разных сил, и его стиль боя был абсолютно непредсказуем. Я спокойно кивнул, соглашаясь со словами оборотня, но добавлять ничего не стал. По моим данным, прежний глава рода Разумовских открыл 5-й аспект, но не сильно это афишировал, и вполне мог сам использовать грязный эфир. Вернее, он двигался в направлении изучения такой возможности. Учитывая вашу разницу в возрасте, тем временем продолжил Григорий Антонович, можно сказать, что вы станете не просто достойным преемником, а сильно превзойдете своего отца, и это может повлечь массу неудобств. Я могу несколько снизить реакцию публики, которая будет присутствовать на ритуале, но заблокировать работу чаши у меня не получится. Этот артефакт устроен таким образом, чтобы невозможно было вмешаться в его связь с книгой и другими реликвиями рода Романовых. «Вмешиваться не нужно», – спокойно ответил я. «Я уже имел опыт общения с этим артефактом и могу сказать, что чаша считывает состояние одаренного достаточно точно, но не на 100%. Думаю, у меня получится немного занизить собственные возможности. Это был бы отличный выход, ваша светлость», – кивнул Битюжин. «Еще хотел добавить по поводу ритуала, что положительный итог будет понятен практически сразу. На дне чаши, которая будет у вас перед глазами, проступит зеленоватый символ. Вверх ударит луч изумрудного света. Это будет показывать, что род Разумовских стал одним из тех, кто верно служит империи. В зависимости от интенсивности зеленого света, можно судить о лояльности рода. По легендам, сеть артефактов семьи Романовых проверяет не только состояние дара нового подданного, но и его лояльность роду, а также его мысли и планы на будущее, добавил Антип. Если все это хорошо стыкуется с политикой Романовых, то никаких проблем не будет. Последнюю фразу слуга произнес вопросительно, будто сомневался конкретно в моих планах. Я слегка улыбнулся и спокойно кивнул в ответ. Вступать в конфликты с правящей династией в планы мои точно не входило. К моменту, когда мы подъехали к маме, парковка возле академии больше напоминала выставку элитных и самых редких в мире автомобилей. «Похоже, ты была права», – посмотрел я на свою сестру. «Судя по гербам на номерах, здесь собралась вся элита империи. Мне кажется, столько великих князей не было даже на приеме у Муравьева», – вздохнула Настя. Чувствовалось, что девушка сильно волнуется. «Мы направились ко входу в академию. Я ощутил рядом присутствие сильнейшего одаренного, заряженного аспектом смерти. Внутри все напряглось. Я понял, что начинаю терять сознание. О том, что подобный эффект при встрече с другими носителями аспекта смерти будет действовать и на меня самого, я почему-то забыл. Алрак, будучи носителем моей силы, на меня никак не влиял. Мне пришлось дотянуться до архимага, чтобы попасть под влияние его ауры. Дышать сразу стало легче. И в этот момент я увидел, что африканец неотрывно смотрит на ворота академии, до которых нам оставалось всего несколько шагов. Прямо посреди прохода стоял стройный пожилой мужчина с изящной тростью в руках. Навершие трости было выполнено в виде черепа, и особое сходство с ним добавляло то, что сделан набалдашник был из кости. «Коту не нравится этот человек», – тихо рыкнул Алрак, и по его голосу я понял, что африканец готов к бою. Напрягся Битюжин, чуть сдвинулся в сторону Антип. Незнакомец, наблюдая за всем этим, только насмешливо улыбнулся и невозмутимо двинулся в нашу сторону. И когда он оказался рядом, протянул мне руку и слегка приподнял старомодный цилиндр. «Разрешите представиться, Ярослав Константинович», – хорошо поставленным голосом произнес мужчина. «Меня зовут Григорий Владимирович Распутин. К вашим услугам». Глава 16. «Здравствуйте, Григорий Владимирович», – мельком посмотрев на Эларака, приветственно кивнул я. Африканцу явно было плохо, и это был первый случай на моей памяти, когда кот встретил кого-то сильнее себя. Может быть, не по всем показателям, но какие-то из признаков в ауре Распутина значительно превышали возможности моего подчиненного. При этом ощущения, которые передавались мне через связь с Алараком, говорили о том, что маг находится в очень странном состоянии. Вообще архимаги, встречаясь друг с другом, нередко испытывали некоторую неприязнь. Это было обусловлено тем, что погружение в свой аспект требовало полной отдачи и любой равный источник той же силы воспринимался, как конкурент и угроза. Но в случае архимагов аспекта смерти эта неприязнь могла быть практически смертельной. Обычные одаренные просто падали в обморок, и чем выше была разница в силе, тем глубже был этот обморок. Архимаги же могли в разы лучше контролировать собственный дар и держаться на ногах даже в самых неприятных ситуациях. Вот только плата за это была значительно выше. Если контроль ухудшался по каким-то причинам, то проигравший мог запросто погибнуть. Из того, что я знал, в истории человечества архимаги аспекта смерти встречались на поле боя всего пару раз. Потому что когда два подобных существа начинают сражаться в полную силу, выжить рядом с ними практически невозможно, и в обоих известных случаях в конце погибли оба одаренных. «Не ожидал вас увидеть, с некоторой задержкой», – произнес я. «Стало любопытно, ваша светлость,

Цвет вихря сменился. Сияние внутри чаши начало резко увеличиваться в объеме. В потолок, демонстрируя всем успешное завершение ритуала и возвращение рода Разумовских в ряды дворян Российской империи, ударил искрящийся и почти материальный поток золотой энергии. Глава 17. Что происходит? Первым опомнился светлейший князь Пожарский. Сквозь золотой поток я видел сидящих на первом ряду высших аристократов. Вернее, многие из них к этому моменту уже вскочили со своих мест и потрясенно смотрели на меня. По всему залу поднялся шум. Гости пытались разобраться в случившемся, потому что никто не ожидал ничего подобного. Никто, кроме, возможно, моих союзников. Я видел, как откровенно улыбается барон Костров, видел восхищение в глазах князя Антипова, которое тот даже не думал скрывать. А вот все остальные присутствовавшие представители высшего света скорее старались скрыть свою панику и страх, столкнувшись с чем-то неизвестным и непонятным. Что ж, наконец взял себя в руки хранитель чаши. Я ощущаю, что артефакт принял род Разумовских. Считаю, что мой долг, та обязанность, которую возложил на меня император Алексей Александрович, полностью выполнен. В связи с чем церемонию можно признать завершенной. Но извините, как-то совсем неуверенно произнес граф Кривошеев. А что вы скажете по поводу того, как прошла сама церемония? Дело в том, что мои полномочия не включают расшифровку и интерпретацию тех сигналов, которые передает реликвия рода Романовых, спокойно ответил хранитель.